Нескончаемый поток, которому ни конца ни края не видно. Та же неуемная жажда крови в глазах, порожденная неведомой силой, как и у монстров из игры. Она превращала их в пушечное мясо, схожая атмосфера ужаса и отчаяния от творящегося хаоса. Почти те же ощущения. Разница в том, что арсенал нападающих не ограничивался зубами, когтями и блевотными массами. Он ограничивался лишь уровнем развития современных технологий. Это были профессиональные наемники. К тому же, в отличие от игры, противники все-таки были людьми, а не тупоголовыми зомби, которые пользуются лишь огрызками разума и инстинктами. Хотя это не означает, что я не считал этих бойцов безумцами. Центральная группа врагов сформировала клин и двинулась крошечными шажками в направлении обороняющихся. Команда спецназовцев прикрывалась бронированными щитами со стеклянными прорезями. При этом не забывала вести шквальный заградительный огонь почти вслепую. Те же, кто обрел жизненное пространство за их спинами, начали прицельный огонь в потолок. И это не были предупредительные выстрелы в воздух. Целью были прожектора. В ход почти сразу же пошли противотанковые гранатометы, раздирающие уши визг реактивных струй, ужасающие по силе огненные взрывы. Воздух завибрировал под напором блуждающих ударных волн. С потолка посыпался праздничный фейерверк из обломков пластмассы, осколков стекла, расплавленного металла и электрических искр. В отличие от нас, бездушным арийским валькириям страх был неведом. Думаю, его зачатки давно уже выждала безмерная преданность усопшему тирану всех времен и народов. Вскоре я услышал ласкающие уши трели крупнокалиберного немецкого оружия. Такие долгожданные, родные и приятные сердцу. Пули полетели в легионеров тьмы. Вольф, а нас не зацепит на этой площадке? Не очень приятно ощущать себя пивной банкой для плинкинга, завопил Рихтер, закрыв руками лицо и замерев в полусогнутом состоянии. Нет, я активировал защитное силовое поле. Прямое попадание выдержит. Можешь расслабиться, откликнулся Изентригер. Конечно, если они что-нибудь новенькое не придумали. Хотя тебя это тоже не должно волновать. Ты умрешь намного раньше, чем успеешь это понять и испугаться. Километры патронных лент исчезали в прожорливых чревах пулеметов. Ноги ариек засыпала шелуха стреляных гильз. Окровавленные, изрешеченные тела нападающих валились штабелями, застилая трупами весь пол. Но это не мешало ужасающей лернейской гидре неумолимо двигаться к цели. Не успевали черные воины упасть на землю замертво, как на их месте уже возникали новые, еще более злые и беспощадные. Тактика агрессоров, несмотря на жестокость и кровавость, оказалась эффективной. Когда-то ярко освещенный стадион постепенно превращался в царство тьмы. Темнота разбавлялась теперь лишь вспышками огня, выплескивающегося из стволов орудий, и скудным светом фонарей аварийного освещения. К тому же нападающие поняли, что экзоскелеты им больше не отвечают, и прекратили по ним стрельбу. Количество потерь со стороны обороняющихся неумолимо росло, и это не нравилось взбешенному Вольфгангу. Он теперь вопил отборной бранью в рацию. Изентригер даже бросил открывать замки на загадочной двери. Оберштурмбанфюрер в очередной раз взмахнула рукой и что-то гаркнула. Мохнатые арктические скакуны выскочили из укрытия за спинами бесполезных теперь экзоскелетов и помчались на поле боя. Яростные звериные крики заглушили звуки стрельбы, но лишь на мгновение. Беспощадная мясорубка войны замолотила вновь, экстренно набирая обороты. Самый бойкий и опытный медведь в мгновение ока настиг центральное скопление захватчиков со щитами в руках. Пули спецназовцев не причиняли вреда ни ему, ни наезднице. Они со звоном отлетали от высокопрочной брони, да и прицелиться нападающим было тяжело, слишком уж быстро перемешался медведь. Зверь, не раздумывая, пошел на таран, выставив защищенную голову вперед. Мощный удар по щиту и массивные мужские тела, утяжеленные броней, разлетелись в стороны, словно невесомые пушинки. Неотвратимая волна прошла по рядам нападающих и уложила на землю большинство. Принцип домино успешно работал не только с костяшками, но и с живыми людьми. Пока еще живыми. Остатки же подмяли под себя менее быстрые, но не менее устрашающие звери. До цели не добрались лишь три арктических скакуна. Пулеметы теперь безмолвствовали, отдыхая от надрывной работы, но шума на поле кошмарного боя меньше не стало. Слышалось непрерывное клацанье мощных челюстей, хруст переламывающих костей и хлюпанье разрывающейся плоти. В стороны разлетались окровавленные ошметки, конечности с торчащими белесыми костями, головы в бесполезных защитных касках. Их вырывали вместе с позвоночниками, которые теперь изгибались, как хвосты у юрких головастиков. добротные куски мяса с лоскутами ткани и прочая смердящая требуха. Мохнатые друзья арийцев орудовали когтями и зубами настолько быстро и ловко, что порою мои глаза не успевали за их передвижением. Но я эту проблему вполне мог пережить, а вот встретившиеся с ними лицом к морде нет. Жуть. Какие-то супермедведи. Таких же не бывает в природе. Мутанты, они делают не только клонов, но и животных со сверхспособностями. Ты, наверное, никогда не видел столько крови, больше утверждая, чем спрашивая, сказал Рихтер. Ничего, прорвемся. И не в таких переделках бывали, добавил он и похлопал меня по плечу. После чего он уставился, как ни в чем не бывало, жадным взором на битву, и побольше видел. И мне ни тогда, ни сейчас это не нравилось. Озвучивать мысли мне не захотелось. Иногда звуки трапезы зверей разбавлялись предсмертными криками, но они резко обрывались короткими автоматными очередями. Элегантные рыцарки на спинах медведей умело управлялись с миниатюрными пистолетами-пулеметами УЗИ. Арийки мгновенно добивали не до конца доеденных. Вероятно, из гуманных побуждений, если они, конечно, вообще с этим словосочетанием знакомы. Не говоря уж о том, чтобы понимать заложенный в него смысл. Не буду утверждать, что эти медведи – отпетые людоеды, но вырванные из груди еще бьющиеся сердца они закидывали в свои чрева с регулярной частотой, довольно при этом урча, словно щенки, получившие в награду лакомство. Приток черных воинов прекратился так же внезапно, как и начался. Место сражения из жесточайшего побоища превратилось в шоу. Кровавые сытые мишки теперь лениво плелись по коридорам трупов за уцелевшими бойцами. Те, в свою очередь, пытались от них удрать, передвигаясь ползком. Безграничное геройство бойцов испарилось без следа, оставив после себя лишь ужас. Выстрелы смолкли, свет редких фонарей затух, и в свои владения вернулась мрачная тьма. И опять тишина, лишь слышно стук моего сердца и скрип века, подергивающегося в нервном тике. В красном мерцающем свете тревожной сигнализации арена смертельной битвы выглядела еще тошнотворней. Количество мертвечины на квадратный метр зашкаливало. Изуродованные трупы местами были навалены в 2-3 слоя. Расстрелянные, обезглавленные, изрубленные, сожженные, ободранные и поглоданные. Мелко нашинкованные кубиками, с вывороченными наружу кишками. Нарубленные увесистыми кусками и просто разодранные напополам. Кошмарно. Горы свежеумерщвленной плоти, омываемые океанами загустевшей крови. Чудовищная сцена из фильма ужасов, которая на самом деле не была вымыслом. Вот тут жуткая кучка обезображенных кистей рук, чуть левее обрубленная нога, тут одинокая горка смердящих внутренностей с голубыми глазами. Ни конца этому не было, ни края. Человеческий фарш. Кто они такие? Террористы? ЦРУ? ФСБ? Или еще кто? Заскучавшие апокрифичные боги будут чертовски довольны такому жертвоприношению, как и изголодавшиеся трупные черви, которым наверняка ненавистно любое проявление жизни. К какому же классу отнести нелюди, организовавших бойню? Хотя неважно кто, ради чего, зачем такие безумные людские потери, от которых стынет в жилах кровь? Неужели это все ради убийства никчемного Изентригера? Он и так нежилец, зачем ему помогать? Он и сам бы успешно справился. Альфред, раньше для того, чтобы его убить, армию не отправляли. Максимум, взорвали бы машину. Ну, или бы у входа в замок Вольфганга встретили. Может, охотились за мной, даже как вариант рассматривать не буду. Глупо. Я даже не знаю, кто они такие. Чем я мог им не угодить? Чем больше я об этом думал, тем чаще в голове проскакивали слова артефакты прозрачные. Я склонялся к тому, что виноваты в этом осязаемом бреде именно они. И чем сильнее себя в этом убеждал, тем становилось страшней. За жизни расходного материала людей, точно, им нужен не я, а предмет. Но зачем им химера? Не было у меня пока ответов, и я не знал, где их искать. Громоздкая сейфовая дверь наконец-то бесшумно отворилась. Немного, буквально на полметра, но как раз достаточно для того, чтобы в образовавшийся проем втиснулся не очень крупный человек. Вольфганг сразу же нырнул в пучину таинственной комнаты, но пробыл там недолго. Выскочил через несколько секунд, как черт из табакерки. Глаза одурело бешеные, лицо багрово-красное, руки дрожат, как отбойный молоток. Удивительно то, что выглядел он при этом безмерно счастливым, словно ребенок, увидевший в первый раз в своей жизни Дедушку Мороза. Еще чуть-чуть, с табуретки брякнется и стихотворение уже никогда не вспомнит. Внезапное изменение его внешности и внутреннего состояния было трудно не заметить. Но больше меня удивило другое. В руке Вольфганг сжимал цепочки, на которых вместо кулонов висели серебристые фигурки. Те же плавные изгибы и выпуклости, размер, сверкающий блеск неизвестного металла, бык, кобра и морж. Я впервые видел другие предметы, но сомнений в том, что у них и химер один создатель, у меня не осталось. Даже на расстоянии я чувствовал леденящий холод, исходящий от них, а еще легкое покалывание пальцев, как будто это не Изентригер держал их, а я сам. Я готов и требую продолжения банкета. Накидывая на шею амулеты, громогласно заорал Вольфганг, разрушив безмолвие. Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Так, кажется, у вас в Словении говорят, поправь меня, Рихтер, если что-то неправильно. Ты же это любишь. Почему не в России, а в Словении? Он что-то путает. Маразм, ты прав как никогда, старина Вольф, ответил ему Альфред. Давно я не видел такой мощи в одних руках. Даже слишком давно. Я уничтожу брыдлых мордофилий одним взмахом руки, вопил Вольфганг, переходя местами на изысканные ругательства. Сотру в порошок. За мной, воины преисподней. Скомандовал он и сиганул вниз по лестнице со скоростью падающего камня. Поползли. Что стоишь, как статуя, брат Словак? Самое интересное пропустишь, толкнув меня в плечо, сказал Рихтер. Скоро мы увидим истинную силу могучего Четвертого Рейха. Ты уже никогда в жизни не сможешь этого забыть. Аршалуис, давай за нами. Непомерно взбодрившийся Вольфганг забегал вдоль боевых рядов, как сумасшедший, пытаясь подбодрить и наставить каждого бойца лично, от одной стены до другой и обратно в той же последовательности, словно игрушка с механическим заводом. Здесь по плечу похлопает, тут тяжелое оружие в руках поправит, тут кровавым мишком брылы подтягивает. Никто из толпы не скучал, но в один прекрасный момент пружинка внутри него все-таки лопнула, и он завис без движения с глупым выражением лица. Взгляд устремился в одну точку, как будто что-то вспомнил или, наоборот, забыл. Глаза его закатились, и он рухнул на землю. Все его мышцы напряглись, дыхание остановилось, набухли вены в области шеи. Лицо приобрело мертвенную бледность, и послышался хруст зубов. Изентригер сначала закричал, потом захрипел и начал биться в судорогах. Изо рта пошла пена. Эрнст фон Рунштетт, завидев приступ Вольфганга, подбежала к нему и сорвала с шеи артефакты. «Группенфюрер, вы слишком неосторожны с этими вещицами. Не зря Рихтер меня предупреждал о том, что нельзя использовать несколько предметов одновременно». Старик Вольфганг забился в эпилептическом припадке в считанные минуты. «Теперь я в этом убедился воочию. Мое, отдай, стерва!» – заорал Вольфганг, поглядывая безумным взглядом на Эрнсту. «Мое!» – Арийка не реагировала. Она терпеливо дожидалась возвращения прежнего Изентригера. «Причем не зря, вы ко мне!» – через минуту спокойно произнес Вольфганг, очухавшись от мозговой контузии. «Остальное, моржа забери себе, ламия. Вторую хрень передай старичку с тросточкой». «Так точно, херр Изентригер!» – выкрикнула непробиваемая Арийка, в очередной раз вскидывая в приветствии руку, после чего подошла к Рихтеру и передала ему предмет. Пока все было тихо, я бы сказал, слишком тихо, а это всегда не к добру. Начало третьего акта фатальной битвы непредсказуемостью не отличалось. Вновь появление стеклянного орла, рев разъяренной толпы, и сразу за ними обоюдный грохот орудий всех калибров и размеров. Видимость с пола была намного хуже, но реанимированная фантазия вполне справлялась со своей работой. Она прорисовывала в воображении кошмарное месиво в мелких деталях. Толпа черных людей вновь с пристрастием штурмовали неприступный рубеж, не жалея ни себя любимых, ни техники. Зловещие крики, стоны и ни с чем не сопоставимые такой узнаваемый запах смерти. Но был и кто-то еще, или что-то, от него исходил животный смрад. В этот раз флаги преимущества развивались над головами атакующих. Толщина оборонительных редутов резко убывала. Во-первых, спецназовцы были готовы к неожиданностям. Во-вторых, количество и качество брони, защищающие их тела, заметно возросло. В-третьих, их бывшие соратники сейчас использовались, как добротные баррикады. Они обеспечивали неплохое прикрытие от залетных пуль, чем атакующие незамедлительно воспользовались, без всякой тени брезгливости и отвращения. Ну и, в-последних, замечу, по счету, а не по значимости. На поле боя появилась неубиваемая машина смерти высочайшего класса. Вот что за знакомый запах терзал мое обоняние. Прозрачный леопард выпрыгнул поиграть с людишками на арену. Я уже видел его недавно, или давно, неважно. Это было во время дружественного визита к торговцу Колине. В ход пошли артефакты. У кого-то из нападающих есть леопард, и я знаю, насколько опасен этот предмет. Не держал его в руках, но зато обладал даром, который он дает. Я сам был леопардом, недочеловеком, лишенным жалости, стыда и совести. У меня даже собственного имени не было, лишь кличка, как у собаки, дровосек. Паренек молниеносно врубился в гущу оборонительных рядов. Он вращал сверкающими японскими мечами в обеих руках, выкашивая на пути врагов, словно траву. Я же видел и другое. Прозрачного леопарда рядом с ним, орудующего когтями и челюстями. Они были с парнем единым целым. Метр за метром убийца двигался в нашем направлении, раскидывая по сторонам окровавленные людские обрубки. Словно ледокол на Северном полюсе, крушащий на пути глыбы льда. Его каменное лицо абсолютно не выражало чувств. Машина смерти молотилась нереальной скоростью, почти расплываясь в движении. Создавалась иллюзия того, что у нападавшего было не две руки, а как минимум с десяток. Он успевал не только убивать врагов, но еще и сбивать летящие в него пули. Они отскакивали от лезвий мечей со снопами ярких искр. Белокурая всадница на предводителе медведей заметила паренька. Вонзила зубья шпор в бока скакуна и с силой дернула за мохнатый загривок, задавая направление. Бедный Мишка выронил от неожиданности кусок плоти очередной жертвы и заревел от боли. Гигантская пасть жутко растянулась. Мне показалось, что еще немного, и она разорвется у основания. Рык вырвался из глотки. В стороны полетели тягучие кровавые слюни и кусочки мяса. Медведь подчинился и рванул к ходячей мясорубке. Возможно, сейчас у него в голове было одно лишь желание – выплеснуть накопленную злобу на ненавистного врага. Преодолевая за прыжок метров по пять, он приближался к убийце. Я даже представил, как это случится. Могучая туша медведя воспарит в воздухе в смелом до дерзости броске. Он обрушится всей своей многотонной массой на хрупкое тельце, превратит его в бесформенное кровавое месиво. До кошмарной казни оставались доли секунды, считанные метры. Но в одно мгновение что-то изменилось и пошло не так. Зверь оттолкнулся лапами от пола и начал отрываться от земли. Паренек же не попытался убежать или отскочить в сторону. Он рванул прямо к животному, молниеносно приблизился к нему, опустился на колени и виртуозно заскользил по стальному полу, залитому свежей кровью, как раз между ногами хищника. Два поднятых кверху меча вонзились в косматый живот, незащищенный титановой броней. Катаны разрезали его без усилий по всей длине, не встречая преград, словно столовый нож растопленное сливочное масло. Окровавленные внутренности еще только начали вываливаться изнутра, а киллер уже выкатился по ту сторону медведя. Вскочил на ноги, моментально развернулся и прыгнул за наездницей на зверя. Его мечи завращались в воздухе, как неукротимый торнадо. Буквально десятые секунды. Лязг железа и звуки раздирающейся плоти. Исполинский хозяин Арктики еще продолжал последний полет. Всадница на его спине разваливалась на несколько кусков, а убийца уже стоял в боевой стойке, готовый к новому поединку. По лезвиям опущенных к низу мечей стекали ручейки горячей крови. На его лице расплылась довольная улыбка. Смотрелась она зловеще. От одного взгляда на нее тело сковывал цепенящий ужас. Выпотрошенный медведь с оглушительным грохотом рухнул на землю. Наверняка его разум по-прежнему терзала непримиримая месть. Она заставляла его с невероятным упорством подниматься с пола. Раз за разом он терпел неудачу, но не сдавался до самого конца. До тех пор, пока к нему не заявилась подружка смерть, и он умиротворенно затих. Крошево вокруг продолжалось. Вольфганг и Альфред отстреливали противников издалека. Аршалуиз же рванул в самую гущу событий. В искусстве умерщвления врагов он был великолепен. Я же пока воздерживался от участия, спрятавшись в укрытии. Это не моя война, лишь наблюдал за парнем. Гибель боевых товарищей не прошла незаметно. На убийцу ринулась парочка риек на разъяренных медведей. Резкий взмах руки киллера, и меч полетел в приближающихся врагов. Первая валькирия упала замертво. Лезвие катаны вошло в прорезь салада и пронзило череп, словно гнилую тыкву, но с другой стороны шлема не вышло. Косолапый же потери ноши не заметил и продолжил бег к намеченной цели. Ужасные челюсти почти приблизились к незащищенной шее врага, но клацнули уже в пустоту. Душегуб успел в последнюю секунду исполнил сальто вперед через голову, прыгнув высоко вверх. Он приземлился ногами на спину монстра, тут же перевернулся, присел на колени, наклонился к загривку и крепко приобнял могучую шею, обхватив ее обеими руками. Медведь, может, и успел что-то заподозрить, и наверняка понял, что сжимают его не руки любящей хозяйки, а что-то чуждое и противное. Но додумывать эту мысль его голове пришлось уже отдельно от тела. Мужчина изо всех сил рванул на себя острый меч, зажатый в руках с обоих концов. Тихо хрустнули позвонки и хранилище мыслей млекопитающего покатилось по полу. Алая кровь хлынула под давлением, словно из сбитого вентиля пожарного гидранта. Но медведь не остановился. Неуправляемая туша неслась на всех парах дальше, на разномастную толпу. Безбилетный пассажир безумного экспресса дожидаться столкновения не стал. Он сошел заблаговременно, исполнив еще одно мастерское сальто. Только теперь назад, с непродолжительным подвисанием, расправив руки, словно распятый на кресте Иисус. Убийца только опустился на пол, как за его спиной уже нарисовался второй вздыбившийся медведище. Его передние конечности со сверкающими когтями падали с бешеной скоростью на плечи парня, но мясник как будто этого не замечал, лишь все больше прижимался к полу. Злорадство от неудачи неуловимого убийцы пропитало мой мозг без остатка, но истерически засмеяться я не успел, чисто физически. Прирожденный убийца выпрыгнул молниеносно. Миг и громадная туша уже пригвождена клинком к стальному полу. Прямо сквозь разгоряченное сердце, он высвободил в броске всю свою смертельную мощь, словно сжатая до предела пружина, для которой наступил тот самый момент. Он просчитал все действия заранее. Наездница умерла быстро, наверняка без лишних мыслей и раздумий. А вот ее питомец еще боролся за жизнь. Он барахтался, словно перевернутая на спину божья коровка. Мужчина безразлично подошел к дергающемуся трупу животного, выхватил миниатюрный автомат из рук раздавленной тушей медведя валькирии и отправился дальше. Нырки, изящные подкаты, резкие развороты, всевозможные фантастические кульбиты. Он вертелся, как раскрученная юла, укладывал короткими очередями нападающих. Не забывал и вооружение обновлять, расстрелянное выбрасывал, а новое вырывал из рук трупов. С огнестрельным оружием он обращался так же хорошо, как и с холодным. Причем с такой ловкостью и невиданной скоростью, что вскоре я смог очень близко разглядеть его лицо и его бешеные глаза, в которых бушевала ярость. Парень подобрался к нам вплотную. Сердце бешено заколотилось, кровь закипела. Я его узнал. Рихтер, это же учитель из поезда. Он тебя замочил, слегка заплетаясь, заорал я. Разрази меня один. Сейчас этот мерзкий ублюдок у меня потанцует. Я разнесу ему в клочья башку, взорвался в ответ Альфред. Он опер на ногу трость, сжал до белых костяшек подаренные артефакты и открыл огонь по парню. Громкий выстрел. Промах. Еще один. Тот же результат. Он только что был в одном месте, но уже через мгновение его силуэт возникал в другом. Пули настолько оглупели, что летели куда угодно, но только не в нужную цель. На землю валились лишь арийки с продырявленными головами. Они явно не рассчитывали на такую подлость со спины. Еще одно нажатие на спусковой крючок. Барабан Рихтера пуст. Причем не вовремя. Киллер как раз прорвался через потрепанную оборону валькирии и вырвался на открытую площадку перед нами. Оставалось буквально с десяток метров. Теперь он медленно шел на Рихтера и широко улыбался, выставив вперед пистолет на гангстерский манер. Рихтер трясущейся рукой доставал патроны из кармана пиджака. Он пытался затолкать их в барабан револьвера. Безуспешно. Рихтер раскидал их почти все по полу. Но оно и понятно, тяжело это сделать одним большим пальцем. Ведь он по-прежнему сжимал в кулаке серебряную безделушку. Пока парень с леопардом по неизвестным причинам не стрелял в Альфреда, шансы Рихтера на жизнь стремительно приближались к нулю, а я ничем не мог ему помочь. Безмерный страх заполнил мое тело, словно бетоном. Я превратился в каменного истукана. Время в очередной раз умерло и возродилось вновь, поскрипывая, как древняя телега без смазки. Боковым зрением я видел, как исказилось яростью лицо Вольфганга. Как он рьяно схватился за конечности скореженного экзоскелета и попытался оторвать его от земли. Натужно пыхтел, корячился, но безуспешно. Видел, как непоколебимая Эрнста взметнула над головой руку, в которой сжимала клыкастого моржа. И еще раз и еще, безрезультатно. Наблюдал, как их лица мнет нарастающая сила непонимания и растерянности. Жалобные взгляды в сторону друг друга. Казалось, еще чуть-чуть, и непобедимые воины Четвертого рейха разрыдаются. Хотелось истерически засмеяться над этой сценой, но было ни место и ни время. Да и из эмоций остался только всепоглощающий ужас. Не вписывался в этот эпизод лишь рыжий армянин, изрубленный, искромсанный, залитый с ног до головы своей и чужой кровью. Или, вернее сказать, вымоченный в ней, как шашлык в рассоле. Он мчался, как метеор, на помощь старику Рихтеру. Еще и походу умудрился вырвать с корнем кадык залетного спецназовца. Из пистолета Аршалуиса вырывались воспламенившиеся пороховые газы. Пуля плыла, рассекая со свистом плотный воздух. Она приближалась к застывшей без движения цели. Лимит на чудеса кровавый маньяк еще не исчерпал. Резкий неестественный изгиб его шеи вбок и назад. Театральный провожающий взгляд на кусок металла. И сразу же бросок на Дашнака. На этот раз киллер пуль уже не экономил. С нереальной быстротой, доступной только высокоскоростным поездам Синкансен, они приближались друг к другу. Армянин почти не уступал в скорости и ловкости парню с леопардом. Огненные всплески вылетали с обоих стволов, заставляя их извивать тела, словно змеи на раскаленной сковородке. Разглядеть в этой суматохе эффективность стрельбы было невозможно, но замертво никто не упал. Мгновение, и они столкнулись лбами, как муфлоны на горной тропе. Вот только паренек совершенно спокоен и ехидно при этом скалится, а кавказец доведен до безумия бурлящей яростью. Стволы пистолетов одновременно вдавились по центру их лбов, с усилием загоняя натянутую кожу в дульные срезы. Указательные пальцы синхронно дернулись, но послышались лишь два щелчка, слившиеся воедино. Соперники замерли без движения, и мне казалось, что длится это уже целую вечность. Аршалуис нажал рычаг сброса. Пустая обойма сиганула вниз. Свободная рука молниеносно метнулась к поясу и через доли секунды вогнала в рукоятку свежую обойму. В тот же момент щелкнул затвор, но спустить курок Дашнак уже не успел. Парень с леопардом отшвырнул свой пистолет и выловил левой рукой падающую под силой тяжести обойму армянина. Искусно развернулся в полоборота на одной ноге и со всего размаху вогнал обойму в ухо Аршалуиса. Словно плотник, забивающий гвозди в крышку гроба первым ударом. Чудовищный хруст костей черепа. Темная кровь потекла наружу. Могучие руки Дашнака безвольно опустились, но обезумевшее тело продолжало упрямо стоять с пустым взглядом. Оно ритмично раскачивалось из стороны в сторону. Убийца армянина сделал два шага назад, сложил пальцы, имитируя пистолет. Сделал вид, что выстрелил и задул несуществующий дым. Тут же с высоты потолка камнем рухнул знакомый орел. Он вонзил в застывшее лицо армянина когти, заваливая его всей массой на землю. Киллер обвел труп презрительным взглядом и рванул. Стеклянный леопард мчался теперь прямо на Рихтера, красуясь под жарыми мышцами и раскрыв беспощадную пасть. «Ну вот и все, мы все умрем, умрем», — неистово вопили мысли в голове, усиливая ужас. «Это конец, я следующий». Рука неосознанно потянулась во внутренний карман, к моему единственному спасению, лишь бы успеть. Хищник подобрался вплотную к Рихтеру и ринулся в последнем прыжке, выставив когтистые лапы. «Все решится именно сейчас. Хочу жить, жить, Химера, на тебя вся надежда». Сжимая холодный амулет в руке, умолял я, но предмет почему-то молчал и никак не реагировал. Неожиданно задняя лапа леопарда скользнула по полу, и он рухнул к ногам Альфреда. Как будто кто-то удачно прострелил из бронебойного оружия его каменное сердце. Зверь бешено закрутился в каких-то нелогичных и бессмысленных движениях. Они напоминали предсмертную агонию. Нижняя челюсть его дрожала. Из горла вырывалась вспененная мутно-голубая слюна и смесь клокочущего гнусного хрипа и мышиного писка. Ничто теперь не напоминало о когда-то грозном рычании. Паренек пытался вскочить, но раз за разом раскатывался вновь в лужах загустевшей крови. Его отбеленное лицо теперь исказилось гримасой страха, отчаяния и непонимания. Движения стали медленными, неуклюжими. Из всемогущего хищника он превратился в безответное огородное пугало, набитое соломой. Рихтер бросил свое неблагодарное дело с перезарядкой револьвера, как и само бесполезное оружие. Он что-то нажал на рукоятке трости, вытянул из нее длинный четырехгранный клинок и утопил сверкающее лезвие в груди барахтающегося страшилы. Затем схватил убийцу за шиворот, притянул к себе и протолкнул лезвие до рукоятки. В тот же миг испарился прозрачный леопард. Странно, Рихтер же не мог уничтожить предмет, убив его владельца. Что-то в этом неправильно. «Сдохни, ничтожество», — прошипел он ему на ухо. «Умри, тва-а». Голос Рихтера оборвался. Он плашмя завалился на спину и захрипел. «А-а-а». Из аккуратного отверстия в голове сочилась кровь. Альфред застыл и затих. Рот его так и не закрылся. Обрывок неблагозвучного слова так и застрял в зубах. Переведя взгляд в сторону, я увидел покачивающегося Дашнака, похожего на недоделанного Франкенштейна. Он с трудом удерживал в руках дымящийся глок. Белесые глаза, как у умудренного жизнью слепого старца. Разрывы кожи на лице, висящие лохмотьями, так что было видно красный язык, и пистолетная обойма, торчащая из уха. Зачем он стрелял в Рихтера? Почему он вообще жив? Я все больше ничего не понимаю. Даже галлюцинации во снах реалистичней. Не может быть. Орел подчинил его волю. Черт, теперь я все осознал. Вот почему нападающие ничего не боятся и готовы героически умирать под пулями. Их обработали артефактом. Где-то за их спинами человек, который использует орла. К сожалению, это было последнее, о чем я подумал. Раздался мощный взрыв. Вот только обдало меня не жаркими языками пламени, а промораживающим до костей холодом. Тело мое отлетело в сторону и вмазалось головой в металлический пол. Я потерял сознание, очнулся. Медленно открылись уставшие удивляться глаза, но я ничего не смог разглядеть. Невозможно было определить ни где я нахожусь, ни в каком времени. Хотя хорошие в этом все-таки есть. Значит, я по-прежнему жив, в отличие от моего напарника с немецкими корнями. Вот только где я, совсем не чувствую тела. Как будто внезапно превратился в кусок льда. Ничего не слышу, не обоняю, не осязаю. Целиком я жив или частично, лежу себе тут, поди большими рваными кусками, и рассуждаю о несуществующем и несущественном. Пока это лишь вопросы без намеков на ответы. Глаза потихоньку оттаивали и постепенно мне открывались новые рубежи. Негнущиеся посиневшие руки, в одной из которых светился разрядами артефакт. Две ноги, скрытые наполовину в чем-то, липком, вязком и темном, как сущность Люцифера. Превосходно то, что все это добро на месте. И голова, и ноги, и руки. Это уже много значит и не может не радовать. Немного усилий и тело меняет статус с лежащего на стоящее. Вымазался с ног до головы, как черт в дымовой трубе. Вот только это наверняка не сажа. Может, топливо. Поднеся свободную руку к ноздрям, я глубоко вдохнул. Нефтью не пахло, как и чем-либо еще. Втянул воздух, никаких запахов. Похоже, обоняние так и не вернулось. С осмотром тела было покончено. Результат меня удовлетворял. Оставалось выяснить самую малость, где я, собственно, сейчас нахожусь. Я селезенкой чувствовал, что ничего хорошего меня не ждет. Взгляд вперед и долгая, нудная работа с фокусировкой глаз. Как будто они забыли, что такая значимая функция у них существует, никуда не девалась и, вообще, имеет очень важное значение для пользователя. Бред. Видать, неплохо меня приложило. Я уже заговорил, как компьютер. Мне потребовалось не меньше полминуты для того, чтобы размытая кучка неподалеку превратилась в «Мефистофель, их всех раздери». Вырвалось неожиданно изо рта странное и одновременно грубое выражение. Дальше оно перешло в разряд нелитературных и малоупотребляемых в обычной жизни. Ахуе. Никуда я волшебным образом не переместился. Я находился там же, где и потерял сознание. Куча оказалась трупом Рихтера. Таинственная жидкость обернулась океаном загустевшей людской крови. Все сошлось. Гробовая тишина, непроглядная темнота, изобилие мертвечины. Самое злополучное из всех неудачных сочетаний. Нормальный человек должен сойти с ума. Но ввергло в состояние шока не это, а то, что вырвалось из непроглядной тьмы немного позже. Вообще, считать себя двинутым не хотелось. Но верить в реальность происходящего хотелось еще меньше. Мне даже показалось, что я теперь чувствую вонь кипящего масла и жженой человеческой плоти. В сознании хлынула новая порция ужаса. Мозг разорвало в клочья, словно взрывом гранаты, и размазало творожной массой по черепной коробке. Перегруженное сердце заколотилось так, что было трудно различать его удары. Они сливались в непрерывный монотонный гул. Глаза вываливались из орбит. Челюсть безвольно поникла и теперь подрагивала. Врата кошмарного ада разверзлись прямо здесь. Нечто решило ускорить доставку грешников до пункта назначения. Вот только падшие ангелы высшего чина сегодня были иными. Рожденными из глыб девственно чистого льда. Гигантский бык на смертельной арене крушил без разбору все, что попадалось на его пути. Он устроил корриду исключительно для себя любимого. Ему были не нужны ни мулета, ни тарера. Они уже давно ютились в его одурманенной голове, мощными ногами, снабженными горами мышечной массы и глубоко расщепленными копытами. Он остервенело вонзался в сговорчивые жертвы, сминал бронежилеты, проламывал грудные клетки, так что ребра наверняка превращались в мелкую труху, раскраивал с ужасающим хрустом черепа, словно новогодние стеклянные шары, насаживал тела на длинные изогнутые рога, разрывал в клочья внутренности и отбрасывал выпотрошенные невесомые шкурки в стороны. Старик Вольфганг, в котором силище сейчас стало больше, чем у Геракла в расцвете лет, использовал быка, а вот с его мозгами возникли проблемы. Увы, даже доисторический тираннозавр выглядел бы на его фоне настоящим гением. Бурлящая ярость поглотила его без остатка. Судя по всему, люди перестали для него делиться на друзей и врагов. Ему было неважно, хорошие они или плохие. В его классификации человечишки подразделялись лишь на уже мертвых и еще не мертвых, без всяких стеснений и ограничений глупыми принципами морали. Мне показалось, что единственной целью его жизни стало умерщвление плоти во всех ее проявлениях. Вероятно, она же и поддерживала его гнусное извращенное существование. Эйзен Триггер поймал за белокурые волосы ближайшую к себе арийку, поднял ее на одной руке вверх, а вторую с хлюпанием воткнул в районе поясницы. Словно это не девушка, а игрушка из кукольного театра. Мгновение, и белый позвоночный столб отлетел на землю. Окровавленная конечность старика вновь нырнула в безвольное обмякшее тело и потащила за собой из чрева серовато-розовые гладкие кишки, метр за метром, пока не выдернула их все. Вспышка голубого свечения. Меня вновь обдало промораживающим до последнего слоя эпидермиса холодом. Но я бы сказал, мне, в отличие от остальных, пока нереально везло. Десяток противоборствующих воинов впереди моментально превратились в глыбы льда. Они застыли в той позе, в какой их застала лютая неведомая сила. Еще один электрический всплеск. Снежный метеорит поставил жирную точку, молниеносно ворвавшись в ледяные статуи. Он появился из непонятного ниоткуда прямо на моих глазах. Тела бойцов разлетелись вдребезги, оставив после себя лишь осколки. Они дрейфовали теперь на поверхности океана крови. В сложившихся обстоятельствах эту смерть можно назвать легкой, и даже гуманной. Голова с трудом повернулась вправо. Я увидел клыкастого моржа, извергающего из пасти леденящее дыхание, как будто автономная криогенная установка. Это была фрау Эрнста. В ее руке пульсировал яркими разрядами артефакт. Изредка он выплескивал из себя мощные витиеватые молнии Тесла. Они рассекали воздух и оглушали громовыми раскатами. Предводительница армии фашистов сильно изменилась. Причем не в лучшую сторону. Когда-то черные волосы почти обесцветились и приобрели благородный серебристый оттенок, превратив ее в седовласку. Лицо обезобразилось рытвинами морщин на лбу и под глазами. Они напоминали уродливые кратеры на поверхности спутника Земли. Руки состарились, скрючились и иссохлись, напоминая теперь омерзительные конечности египетских мумий. До безобразия жадный морж высасывал из нее жизненные силы с немыслимой скоростью. С каждой новой вспышкой ее кожа становилась все прозрачней, а темно-синие линии вен все отчетливей. Она медленно, но верно превращалась в кусок льда. Но это были не единственные демоны в кошмарном бункере смерти. У входа в туннель возвышался громадный морской конек, хотя сейчас он больше напоминал дракона. Конечно, неказистого. Обрезанная версия, так сказать, в облегченном варианте. Без крыльев, без сильных когтистых лап и зубов. Но они ему были не нужны. Конек и без них успешно справлялся. Потрошил людей, словно жалких креветок. Иногда конек ленился, и тогда в стороны отлетали лишь культяпные конечности и изумленные головы. Туловище же оставалось в целости и сохранности. Изредка зверь издевался. Резким взмахом морды отбрасывал тела, размазывая жертвы остальную стену, украшая ее узорами из темно-красных пятен. Это походило на мазню экспрессионистов. Жуть. Я почувствовал леденящую поступь ужаса на взмокшей спине, словно по ней топтались альпинистскими ботинками. Была еще и прозрачная птица. Нет, не орел. Птичка-невеличка. Крошечная, невзрачная. Безобидный на первый взгляд воробей. Я и разглядел-то его случайно. Он никого не трогал, не разрывал на части, а просто беззаботно летал от одной кучки изувеченных трупов до другой. Но это лишь на первый взгляд. Эта гнусная тварь воскрешала их, возвращала жизнь в обезображенные тела, вырывая души из рук Харона, не успевшего перевести их через реку Стикс. Тысячи искромсанных мертвецов с безумными глазами в едином порыве устремились на выживших, истошно рыча, кряхтя, корчась и извиваясь. Безрукие, безногие, со вспоротыми животами и кишками, свисающими до пола. Это был предел для психики, абсолютный. Мозг категорически отказывался переваривать новоявленные события. Плевался и изрыгал скверную погонь обратно. Он почти выворачивался наизнанку, чтобы избавиться от всего чуждого и бессмысленного. Непреодолимый ужас рвал его на части, рубил на мелкие кусочки, дробил в микроскопическую пыль и развеивал в черную дыру космоса. Казалось, еще чуть-чуть, и разум уйдет в вечную перезагрузку. Моргнет на прощание синим экраном. Я зажмурился, плюхнулся на пятую точку и пополз, нервно перебирая всеми конечностями. Хотя, вернее сказать, поплыл в океане крови. Я хотел забиться в угол, лишь бы ничего больше не видеть и не слышать. Страх поработил меня. О чем думало человечество? Какую мы желали вершить историю? Мы всего лишь тупоголовое мясо. Мерзопакостная грязь, пристающая к чужим ботинкам, идущим по дороге в преисподнюю. Расходный инструмент в зверских руках. Их вообще не интересует судьба человечества. Им мало было нас живых, теперь они взялись еще и за мертвых. Спина уткнулась во что-то твердое и холодное, и я сразу затих. Смолкла и все вокруг. Благодатная тишина. Разум все-таки справился, и тут же пришло осознание. Не так уж было и тихо. Просто больше не слышались оглушительные взрывы, выстрелы и звуки раздираемой плоти. Повизгивание, монотонное гудение, надрывные всхлипы, крики. Не более. Этот мир сошел с ума. Причем не в гиперболично-фигуральном, а в самом что ни на есть буквальном смысле слова. Что-то безжалостно умертвило разум тех, кому сегодня улыбнулось счастье остаться в живых в бою. Повезло ли им на самом деле? Большинство прокаженных хаотично метались по помещению, пронзительно вереща и размахивая руками, спотыкаясь и подымаясь вновь. Единицы вели себя буйно и агрессивно. Эти пытались взобраться на стальные стены, выдирая от усердия с мясом ногти. Некоторые сидели по самые уши в кровище на полу и методично раскачивались вперед-назад, устремив взгляд в одну точку, не замечая ничего и никого вокруг. И воздух был какой-то особенный, прокисший, удушливый, вязкий. Он был насыщен концентрированным ужасом чудовищной силы. Нечто невидимое ласково сжало меня в своей лапе и без спросу потащило вверх, к самому потолку. Голова инстинктивно вжалась в шею, но с препятствием ей сегодня встретиться было не суждено. Тело без помех прошло сквозь массивный слой металла, через нескончаемые недра земли над ним, минуя мраморные полы и каменную кладку, словно я стал бесплотным сгустком эфира. Еще немного времени, и вот уже ветер треплет слипшиеся волосы. Но радоваться определенно рано. Под ногами черепичная крыша замка и следы торжества помешательства вокруг него, воссозданного слоняющимися толпами зомби. Безумие не затаилось внутри смертельной арены, оно вырвалось наружу и распространялось теперь повсеместно. По крайней мере, везде, куда могли дотянуться глаза. Нечто продолжало тянуть меня ввысь, с каждой секундой утраивая скорость. Промозглый холод сковал разгоряченную плоть и обездвижил, словно коваными цепями. Хотя я особо и не сопротивлялся. Дышать в разреженном воздухе становилось все трудней, но лишь до тех пор, пока мы не вылетели в открытый космос. Вакуум выдавил со свистом его остатки из легких. Сердце бешено заколотилось. В кровь из перегруженных надпочечников хлынула непомерная доза адреналина. Это конец. В мозг больше не поступал кислород. Мысли о смерти в голове крутились, как белки в колесе, но вдруг на безумный аттракцион рухнула бетонная плита. Я осознал, что могу существовать и без воздуха. Как такое вообще возможно? Как я могу жить в открытом космосе? А, неважно. Хорошо все-таки тут. Ни горячо, ни холодно, нейтрально. Голубая планета почти мгновенно свернулась до размеров атома и растворилась в неизвестности. Прощай, Земля. Остались лишь миллиарды сверкающих звезд, пролетающих мимо, оставляя фантомный след, восхищающие и одновременно пугающие. Куда несет меня это таинственное нечто? И вообще, знать бы еще, что такое это нечто. Все, на что согласилось парализованное тело, это приподнять еле подвижные глаза. Я увидел ослепляющую сферу с рваной аурой золотисто-огненного цвета. Мы стремительно приближались к желтому карлику, к солнцу, к сгустку безграничной энергии. Ну, почти безграничной. Я не хотел с ним сегодня встречаться. Да что уж, я с ним вообще никогда не хотел столкнуться. Хотя кого это сейчас волнует, солнечная корона с этого ракурса выглядела чудовищно красиво. Хотя, на самом деле, это всего лишь разреженная высокоионизированная плазма. Черт, слишком близко для меня. Миллионы заряженных частиц одновременно пронзили беззащитную плоть. Тело охватило дрожь, и освободившиеся от пут паралича мышцы начали судорожно сокращаться. Руки обдало обжигающим жаром, и они на глазах приобрели насыщенно красный оттенок, словно меня заживо мокнули в крутой кипяток. Вся защитная оболочка организма изнывала от действия высоких температур. Причем жжение и зуд только усиливались. Вскоре шкура покрылась отвратительными крупными пузырями, заполненными прозрачной жидкостью. Волдыри разлетались в клочья, отчего кожа повсеместно болталась рваными шматами. Непереносимая боль пронзила каждый нейрон нервной системы. Разум вошел в крутой пике. Теперь он искал пятый угол, временами зависая и притормаживая. Кровавые лохмотья дермы моментально ссохлись, почернели и разлетелись пеплом, оголяя запекшиеся сухожилия и мышцы. От бессилия хоть что-то изменить хотелось орать во всю глотку, но даже этой радости меня сегодня лишили. Мать его, вакуум. Внутренние органы дошли до кондиции готовности и начали взрываться, выбрасывая через разрывы в обугленной плоти смрадные перегретые газы. «Дьявол, меня раздери! Как можно быть таким идиотом? Химера! Она меня спасет!» Правая рука таинственным образом поддалась внушению и приблизилась к лицу. Расплавленный металл растекся серебристыми струйками по оголенным костям, прикрытым лишь местами комочками прижаренного мяса. То, что я мог это еще видеть, ничем, кроме чуда, не назовешь. Хорошо, что я не чувствовал приторно-сладковатого запаха прожаренной человечины, обязательно бы вырвало. Бредятина. Мне даже нечем вдыхать, проопорожняться лучше вообще молчать. Ну вот и все, Ветров. Отлетался. Обугленные кости внезапно покрылись трещинами, в глубине которых светилась непереносимо ярким светом огненная лава. Снопы искр мощным потоком полетели против направления движения тела, пожирая скелет с нереальной быстротой. Больше не было космоса, не было звезд, ничего не было, лишь необъятная туша невыносимо ослепляющей звезды, залившая все вокруг белым светом. Затарахтела немецкая речь. Яркий свет начал затухать, пока не перестал ослеплять. Впереди меня стояли в ожидании мои спутники, а за ними виднелся стальной бункер с зондеркомандой в центре, с живой и, главное, разумной. Не было никаких следов битвы, ни истерзанных трупов, ни бассейна с темно-красной жертвенной кровью, ни стрелянных гильз, ни жуткого запаха смерти. Что-то новенькое. В первый раз после смерти я вернулся не в кресло. Видимо, чтобы не заскучал. Да здравствует Адольф Гитлер. Оберштурмбанфюрер Эрнста фон Рунштедт, доложите обстановку, затянул командным голосом Вольфганг и подошел к арийке, пожирая ее взглядом оголодавшего питона. Группенфюрер, вся мощь великой арийской нации мобилизована по боевой тревоге. Все силы, что имелись в наличии, ответила ему хрустальная леди с каменным лицом. Этот фильм ужасов я уже смотрел, и его финал мне не понравился. Левая рука нырнула во внутренний карман костюма, схватила артефакт и сжала его, что есть мочи. Правой рукой я вытащил любимый десерт Ягли. Большой палец щелкнул предохранителем, и сверкающий ствол уперся в затылок Рихтера, скидывая его ковбойскую шляпу на пол. «Не дергайся, Альфред!» — грубо выкрикнул я. «Иначе вынесу тебе мозги!» «Что ты делаешь, Владимир?» — прошептал Рихтер беззлобно, можно сказать, даже по-доброму. «Ты сошел с ума! Я никогда не был разумнее, чем сейчас! Я знаю теперь то, чего раньше не знал! Если ты задумал взять меня в заложники для чего-то, забудь! Эйзентриггер убьет нас обоих, ему на это плевать, он не пойдет на уступки!» «Правильно говоришь, Фредди, это не в моих правилах», — подтвердил его слова Вольфганг, вытащил пистолет и направил на меня, собственно, как и Аршалуис. «Дружба дружбой, а своя жизнь дороже». «Нет, Альфред, все гораздо хуже. Ты хочешь меня убить?» «Нет, я хочу, чтобы ты жил. Это трудно объяснить. Я должен это сделать. Я готов поговорить об этом». «Опусти ствол», — сказал Альфред и попытался обернуться ко мне лицом. «Стоять, я сказал», — заорал я, психанув. Руки задрожали и ствол заелозил по седым волосам Рихтера. «У нас нет времени говорить. Поверь мне, так надо. А еще говорят, я неуравновешенный. Да по сравнению со сбрендившими русскими, я ангел во плоти», — вставил группенфюрер и засмеялся. «Я бы никогда не замочил своего друга без объяснений. Альфред, я хочу, чтобы ты был жив. Хочу, чтобы я жил. Елена, знаешь, я хочу от нее детей. Я хочу, чтобы жило все это кровожадное, ненасытное чертово человечество. Так живи, рожайте отпрысков, никто не помешает вам. Зачем все усложнять? Вольфганг спасет нас, у него в хранилище есть могущественные предметы, и мы вернемся домой. Нет, не спасет, и поверь мне, смерть не самое страшное», — захлебнувшись словами, произнес я. «Не будь слепцом, Владимир. Посмотри, какая армия нас защитит. Это Четвертый рейх. Ты понимаешь, что заложено в этих словах? Пойми, я прозрел. Я только сейчас прозрел. Я знаю, чего хочу и, главное, зачем. Остановись, Вова. Да хватит уже этих соплей. Стошнит скоро, а я недавно пообедал», — прервал наш диалог группенфюрер. «Даю тебе 3 секунды, щенок, или я вынесу тебе мозги вместе с бредовыми мыслями. Пусть проветрится, я тебя не спрашивал. Заткнись, фашистская тварь, сорвался я на него. Что ты сказал? Су, повторить, я знал, бормотал он невнятно, а в глазах его запылал злобный огонь. Я ведь сразу заподозрил, лица не узнал, твой взгляд, этого не может быть, так не бывает, это невозможно, взаимно. Я тоже рад встрече, издевательски бросил я, гребаный русский. Ты заставил меня ненавидеть весь мир, лучше бы ты меня убил, задавлю, вы бредите, давайте успокоимся и все обсудим, прокричал Рихтер, но с места больше не двигался, я намотаю твои кишки на кулак и заставлю их сожрать, убью голыми руками, зашипела Изентригер, рискни, гнида, лейтенант Слепаков промазал, а вот я не промажу, ты сам себя приговорил, рассказав о врожденной декстракардии. Вольфганг рванул на меня с обезображенным яростью лицом. «Больше нечего ждать, нужно решаться. Смерть ради жизни или жизнь ради смерти?» Указательный палец дернулся, и в то же мгновение мозги Рихтера брызнули в лицо кавказца. «Я должен был его убить. Не знаю почему, но артефакты не работают рядом с Альфредом, когда ему грозит опасность. По-другому я не смог бы вернуться на нулевой километр». Рихтер замертво рухнул на пол. Вольфганг уже добежал и теперь заносил рукоятку над моим незащищенным виском. Но убить он меня не успел. Аршалуис всадил целую обойму свинца гораздо быстрее, пригвоздив мое продырявленное тело к стене. Горячая кровь струилась по телу, стекала по рукам и напитывала жаждущий ее амулет. Теперь он был объят молниями. Скоро я окажусь в кресле, в своем кабинете. Боли я не чувствовал, лишь радость, притом совершенно безумную. Больно не умирать, мучительно жить на этом свете мертвецом. Глава 17. Лиловые сны. Екатеринбург. 13 января 2012 года. Это было странное место, и дело даже не в фантастическом пейзаже. Оно не поддавалось анализу обескураженной логики. Все здесь было неправильным, от начала и до конца, если в этом хаосе их вообще можно отыскать. Очнулся я в дремучем хвойном лесу. Он по определению должен быть вечно зеленым, но на самом деле этому требованию не отвечал. Все без исключения было лилового цвета с незначительным различием оттенков. Величественные ели, редкие кустарники, корявый валежник, ковры мхов, таежные травинки, наливные ягодки и цветочки. Приходилось всматриваться, чтобы хоть как-то разделить в сознании эту сумбурную мешанину элементов. Перед глазами опушка вечно лилового леса, как бы смешно это ни звучало, хотя на самом деле было не до смеха. Я даже ущипнул себя за руку, но, кроме боли и разочарования в том, что это не сон, больше ничегошеньки не получил. А это значило одно, придется просто плыть по течению в ожидании хиппи-энда, да поплясывать под чужую дудку, как вечно неунывающий Петрушка-скоморох. Наверняка это проделки химеры. Да, Ветров, опять ты попал. Самое интересное, что странности цветопреставлением не ограничивались. Необычную тайгу раскраивала напополам узенькая дорожка из лилового кирпича. Она устремлялась вдаль горизонта к застывшему на лавандовых небесах солнцу цвета индиго. Хотя, возможно, это и не солнце. Дорога была добротной. Не шикарный немецкий автобан, конечно, но тоже идеально прямая и с ровной поверхностью без лишних углублений и выпуклостей. Как будто ее строили на века и с искренней любовью, что наводило на мысли о сугубо не российском ее происхождении. По этой неизвилистой дорожке мне и нужно было идти. На это недвусмысленно намекали указатели в виде фиолетовых стрелочек, установленных по обочине через одинаковое расстояние. Они циклично вспыхивали ярким электрическим светом на манер бегущей строки. Откуда вообще в этой забытой богом глухомане такая роскошь, как электричество? Где-то в кустах спрятаны лиловые белки, безостановочно бегающие в колесе с проводами. Но на этом диковинность дороги не заканчивалась. В этом я убедился сразу, как только опрометчиво двинулся с места. В каком бы направлении я ни шел, каким бы способом это ни делал и какие бы силы ни прикладывал, я все равно неизменно приближался к псевдосолнцу, развернулся в обратную сторону, прыгнул вперед на свою тень, но пока летишь, уже видишь, как загадочная дорожка перемещается под тобой сама по себе. Ты приземляешься на то же самое место, откуда и начинал полет. Можешь плюнуть на все и ломануться в сторону чаще парадоксального леса, но кирпичная тропа и тут не дремлет, подстраивается под внезапные желания и исправляет на свое усмотрение, и вскоре ты вновь уже бежишь к светилу, ведомый той же непреклонной волей, что дирижирует стрелкой компаса. И ведь не поспоришь, бесполезно, не убедишь ни кулаками, ни пламенными речами. Кому вообще мне высказать свое бурное недовольство? Оставалось принять этот скверный факт, как он есть, и наслаждаться незабываемым путешествием. Собственно говоря, именно так я и поступил. Покорно опустил руки и побрел неизвестно куда, теряя чувство времени, расстояния и, самое главное, понимание. Но хандрить мне долго не пришлось. Вскоре уже новые сюрпризы бодрили мои тело и дух. Не зря все-таки мудрый народ говорит, что чем дальше в лес, тем больше. Нет, не дров извращенцев. Хотя начиналось все вполне даже безобидно. По первости попадались чудаковатые грибочки, крупные, высотой в половину моего роста, с вывернутыми наизнанку шляпками, в которых скопилась дождевая вода. В таких при желании искупаться можно. Вот только жидкость аметистового цвета доверия не внушала. Зачастили над головой подозрительные птицеподобные существа с вывернутыми на 90 градусов крыльями. Птахи перемещались строго вперед-назад, летая с нарушением всех законов аэродинамики. Да и оперение у них было соответствующее, с торчащими полыми очинами наружу, словно это не перья, а иглы дикобраза. Птицы вылавливали в воздухе всевозможный отвратительный гнус. Насекомые из реальности в сравнении с этими были ангельскими созданиями. Проигрывали в соревновании по мерзопакостности по всем параметрам. И по сумме мохнатых кривуль конечностей, и по числу лупоглазых фасеточных глаз, и по количеству слюнявых хоботков, к моему нескрываемому ужасу, снабженных клыками. Внешне эти выросты походили на вторую челюсть инопланетного существа из культового фильма «Чужой». Лишь бы эти твари не приняли меня за еду и не решились кровушки моей отведать. Все чаще встречались могучие ели и сосны, которые росли из земли на хлипких тонюсеньких верхушках. Но зато в небеса устремлялась паутина ветвистой корневой системы, как будто над ними потрудился какой-то безумный великан-шутник. Выкорчевывал, перевернул и наглым образом воткнул обратно. Замельтешили вдоль дороги косяки животных колобков с ровными рядами лап по центру тела. Причем не только снизу туловища, но и с боков, и сверху. Они не шагали по земле, а буквально катились, перемигиваясь бесчисленными глазками. В общем, скучать мне не давали, но вскоре веселящая дорожка оборвалась. В один прекрасный момент уперлась в пень. Вот он то как раз-таки был самый что ни на есть обычный, разве что размерами удался. Не пень от тысячелетнего баобаба, конечно, но дубы Шервудского леса точно переплюнул. Я обошел его вокруг, потрогал грубую пожухлую кору руками, поцарапал ногтями, попинал ногами его толстые бока. Ничего интересного, пень, как пень. Но стоило на мгновение отвлечься, как непонятно откуда на спиле пня появились два лепрекона. Коренастые бородатые человечки преклонного возраста, ростом не выше ребенка, даже метра не наскребется, в изумрудных шляпах с высокими тульями, в нелепых башмаках с золотыми пряжками, в длинных чулках выше колена и в зеленом жилете с причудливыми пуговицами поверх белоснежных рубашек. Цвет кожи у них был специфичный, но однозначно приемлемый для этого места, у одного прозрачный, из-за этого его лицо почти растворялось в лиловом фоне, а у другого мутный, словно вода в реке Хуанхэ, но без желтого оттенка. Последний держал в руках курительную трубку с длиннющим чубуком. Лепрекон то и дело припадал к мундштуку и выпускал в направлении светила клубы густого табачного дыма, невероятно крепкого и вонючего. От него не только резало глаза и забивало обоняние, но и съеживалась в ужасе кора головного мозга. Первый же этой вредной привычкой не баловался. Зато он лениво ковырялся в носу, засунув пухлый указательный палец в податливую ноздрю почти под корешок. Хоть лепрекон и был прозрачным, как стеклышко, но показалось, что он пьян в дрова. Судил я сугубо по посылающим друг друга глазам, мешковатой позе полусидя и непрерывному иканию с передергиванием тела, но я мог и ошибаться. Лепреконы спрыгнули с пня, внимательно его осмотрели на наличие повреждения и заскочили обратно. Что уставился, оборвал наглым образом мысли мутный, копошащийся пальцами в дебрях бороды. Аутентичных ирландских лепреконов никогда не видел, что ли? Причем заговорил он со мной на чистейшем русском. Удивительно, честно говоря, я и обычных-то никогда не видел, ответил я лепрекону. Ик, опять на нашу голову лузер забрел. Ик, с ноткой глубочайшего сожаления выкрикнул прозрачно и тяжело выдохнул, искривив и так сморщенное лицо. Ик, что за невезение, все не как у людей. Да не ной ты понапрасну, Ивар, всему свое время и место, оскалив острые зубы и бросив злой взгляд на напарника, крикнул Мутный. Он вроде как нас по-честному подловил. Тебе хоть правила объяснили? Заблудший странник, удивительно, эти тоже называют меня странник. Как дровосек, как пустынный демон. Когда же я узнаю, почему меня так называют все, кому не лень? Правила. Какие правила? Ничего не слышал об этом, удивился я, почесывая затылок. Прозрачный изо всех сил ударил себя рукой по лбу. Послышался громкий характерный шлепок. «О май гад!» – заорал он. «Ик! Сках! Ты это тоже слышишь?»